Нина не могла оторвать глаз от лезвия. Казалось, что в нем заключен весь смысл ее жизни. Как сталь отражает свет, синие блики на металле, острое, как бритва лезвия. «Почему я?» Даже для таких существ, как я, Вао Це, есть неписанные законы, — объяснил Элвер. Она не может выбрать жертву наугад, а только ту, которая была ей предназначена, да и то при условии, что жертва достигла зрелости. Когда ей поклонялись, она могла выбрать любого из своих приверженцев, поскольку все они предназначались ей. Но в ту пору она не нуждалась в этом. Ее питало их поклонение. Теперь же, когда ей необходима пища, у нее есть только ты. Но это не то, чем мой народ и я гордимся. И это не то, что нам нравится делать. Но если мы хотим выжить, у нас нет выбора. Я, Вао Це, чахнет день ото дня. Если нам удастся помешать ей пополнить свои силы, она вскоре угаснет, и мы станем свободными. Круговорот времен года снова придет в движение, а вместе с ним и круговорот наших жизней. Мы поборолись бы с ней и в открытую, но даже в своей слабости она слишком могущественна, чтобы мы победили в таком столкновении. Мне искренне жаль. Он начал придвигаться к ней, и Нина изо всех сил вдавилась в диван, лишь бы отстраниться от него как можно дальше. «Вы ошиблись!» — закричала она. «Никто меня никому не предназначал!» «Разве что?» «Разве что Эшли?» — спросила она себя, сразу же осознав, насколько идиотским был этот вопрос. Как и все, что наплел этот парень, он так ловко запудрил ей мозги, что она попалась на его бредни. Но все это вранье, а правда заключается в том, что он чокнутый, а она стоит на краю гибели. «Разумеется, предназначал», — сказал он рассудительным тоном, который абсолютно не вязался с ножом, зажатым в его кулаке, и с тем, как он мертвой хваткой вцепился ей в плечо и притянул к себе. «Иначе я, Вао Це, не отправила бы твою душу на поиски тотема. Разве не так?» И добавил, глядя ей прямо в глаза. «Это тебе приснилось. Я, Вао Це, сможет поживиться тобой только тогда, когда ты найдешь свой тотем. У ее народа это признак зрелости. Вот почему твоя душа переселялась из собственного тела в разных животных». Нина обалдела, затрясла головой. «Это неправда. Ради нашего общего блага я очень желал бы, чтобы это оказалось неправдой, но это так. И доказательство прямо перед нами. Я чую, что я, Вао Це, положила на тебя глаз. Кто-то пообещал тебя ей, и теперь она пытается вытребовать обещанное». Нина опять затрясла головой. «Кто? Кто пообещал?» «Я не знаю, кто. Обычно это родители. Но теперь неважно. Это не имеет к делу никакого отношения».